Глава 4. Звездный час. Но вот мой звездный час пробил, меня твой образ вдохновил. Семен Гриль. Ждать Марине пришлось не очень долго. Через несколько месяцев Прохоренко, который не привык работать, а скорее привык хапать халявные деньги, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Не выдержал бывший мент работы в системе, которую не понимал, да еще которую требовалось развивать. И только потом, в отдаленной перспективе, выходить на приличные деньги. В ментуре-то проще все было. Дело закрыл, деньги взял, а тут... Короче, ушел Прохоренко на заслуженный отдых. Казалось бы, пришел звездный час для Марины, но... Администрация города, хотя и не имела отношения к филиалу МУМУ непосредственно, но все же оказывала значительное влияние на московский электорат. Да ну и понятно, такие вопросы, как выделение помещений под деятельность филиала, сумма аренды и прочие хозяйственные вопросы, заставляли ректора МУМУ Василия Ивановича Червякова считаться с мнением мэра города К по ряду вопросов. Тем более, если речь шла о назначении директора филиала МУМУ в городе К. Как результат, директором филиала был утвержден Иван Федорович Ломтев, человек из окружения мэра. Иван Федорович был человеком порядочным, его уважали многие в городе, он сделал великолепную карьеру в советское время. Был заведующим отделом народного образования, затем заместителем главы администрации города. Однако увлечение зеленым змеем, да и вообще неадаптированность к новым рыночным условиям, делали Ивана Федоровича человеком бесполезным на любом руководящем посту. В работе филиала царил полный хаос, а ведь речь шла о получении студентами филиала высшего образования в государственном вузе. Марина, которая по инерции осталась замом, смогла легко подсидеть своего незадачливого шефа. Мэр города, вкусивший некомпетентность своего выдвиженца, защищать его не стал и принял назначение Марины директором. Но своей Марина для городской элиты не стала, даже наоборот. Сам факт, когда молодая дама с прошлым, мягко говоря, секретаршей-любовницей оказалась на руководящем посту в городе, коробил не только мэра, но и его окружение. К ней относились с откровенным пренебрежением, называя за глаза дворником, хамкой, шалавой и прочими нелицеприятными эпитетами. Что ж, данное отношение элиты к Марине было небезосновательным. Но что случилось, то случилось. Марина стала директором филиала крупного государственного вуза. Пришел ее день. Ну а ведьма Ириада стала ее секретаршей. Долг платежом красен. В знак своего удовлетворения Ириада подарила Марине амулет на цепочке. Ведьма напутствовала молодого директора об особых свойствах амулета. Он наделял своего обладателя сильными экстрасенсорными способностями, базовым из которых был гипноз. Марина, конечно, не преминула воспользоваться свойствами магического предмета. Правда, было одно «но». Ведьма пояснила, что амулет питается энергетикой хозяина, периодически вгоняя его в состояние сонливости и упадка сил. Но эта проблема легко решалась. В случае таких недомоганий Марине требовалась подпитка. В этом случае ведьма рекомендовала Черторыйской собирать общие собрания коллектива филиала или студентов, обязательно осуществляя на них публичную порку заранее выбранной жертвы. Все это должно было сопровождаться хотя бы молчаливым согласием аудитории. Подобного рода экзекуции, по мнению ведьмы Ириады, с лихвой восполняли энергетические потери и амулета, и его хозяйки. Марина становилась таким образом энергозависимой, подобной своего рода наркоманке.